проселочной дороге не ходил я столько лет, и мои топтали ноги лишь асфальт или паркет. А теперь сторонкой русской это грязь и пыль дорог, край родной и очень близкий, где покой и нет тревог. А теперь сторонкой русской это грязь и пыль дорог, край родной и очень близкий, где покой и нет тревог. Покосившиеся избы и невзрачные дома, все поросшее крапивой, ты бы увидела сама. А зимой здесь чертов угол, не проехать, не пройти. И метель сосыпет снегом все дороги и пути. А зимой здесь чертов угол, не проехать, не пройти. И метель засыпет снегом все дороги и пути. Это русская сторонка, кто не видел, я не врал. А сейчас в том поле чистом я букет цветов нарвал. Из могилы моих предков оборвал полынь траву. Спите, милые родные, знать бы знать, когда приду. Из могилы моих предков оборвал полынь траву. Спите, милые родные, знать бы знать, когда приду.